Глава 221. Я иду, чтобы достать до тебя. Почему она послала сигнал спустя 3 года? Она знает, что между мной и Ильханом такой прогресс? Ух, хорошо, что я все успела сделать, пока не стало слишком поздно. Пожалуйста, не болтай ерунду. Ильхан проигнорировал Лиерру, которая была рада, и начал говорить с Юмиром и 9300 членами драконьей армии. Мы переходим в мир под названием Брейя. Вы можете или сражаться, или отдыхать. Отец героя так хорош! Мы можем всё! Ильхан считал, что дети слишком наивны. Конечно, он был благодарен за то, что они послушно следовали за ним, но их необходимо обучить логическим решениям. Юмир, скажи им, что они не должны следовать словам других, так послушно. Хорошо, но они, скорее всего, послушают тебя, ведь это папа. Было бы хорошо, если бы это было так. Он хотел принять меры после тщательного оснащения всех детей. И для начала хотел проведать их родителей. Но если Наюна о чем-то сообщила через такое время, значит, это что-то срочное. У него не было времени принимать решения при таких обстоятельствах. Он просто позволил прицепиться Лиере и разговаривал с драконьей армией. «Умение скоро активируется. Я должен буду что-то сделать для вас, ребята. Поэтому не отвергайте этого». «Да!» «Хорошо». Он уже активировал телепортацию, поскольку помнил, что требуется много времени для активации. Способность была хороша, и это был не такой уж и недостаток. Благодаря навыку «Запись» у него было множество хроник, чтобы попасть в Брейю. Единственной проблемой были волшебные камни, необходимые для перемещения. «Я собираюсь сделать всех вас частью моего флота!» «Что такое флот?» Не обращая внимания на летающую крепость, которая могла прыгать с ним, поскольку это было его снаряжение, ему пришлось бы использовать астрономическое количество камней для переноса всех этих детей. Но сейчас все иначе. Умение командования флотом, которое он приобрел, получив класс «Путешественник в пространстве», позволяло ему не использовать дополнительных ресурсов. «Ладно, я не знаю, что это, но я сделаю это!» «Воу!» «Ну как нам называть отца героем?» «Герой? Это герой-мастер!» Преданность детей Юмиру была наравне с фанатичностью. Юльхан не планировал контролировать их. Юмир был мудр и задумчив, поэтому он смог бы вести армию без его вмешательства. Ему нужно было только дать приказ. Таким образом, родилось прекрасное имя. «Вы можете назвать меня Капитан!» «Ах, его переключатель снова сработал!» «Хорошо, капитан!» Поскольку он только приобрел класс, было невозможно взять всех в качестве членов флота. Тем не менее, он каким-то образом смог принять 5000, что было больше половины, и доказывало, что это был сумасшедший класс. «Похоже, мне придется потратить волшебные камни на оставшихся 4300». «Все будет хорошо». «Да, не только стоимость значительно упала. Благодаря эффектам путешественников в пространстве, у меня много волшебных камней». Юльхан ответил, позволив Льере взглянуть в содержимое инвентаря. На мгновение Льера почти приняла его инвентарь за еще один мир. В нем было столько маны. Довольно много, да? Да. Волшебные камни, которые он собрал за последние 3 года, на Земле, и камни, которые дал ему Юмир, по сравнению с этим, количество камней, которые он приобрел из-за авангарда, было крошечным. Это была другая сторона аномальной скорости развития Земли. Воу, замок дрожит! Посмотри на это! Снаружи становится туманно. Умение переноса сработало. Юльхан проверил всю летающую крепость и прыгнул с коротким выкриком. «Мы отправляемся!» «Га! Это действительно абсурдная мощь!» Летающая крепость, Лиерра, Юмир, 5000 членов флота, а также 4300 оставшихся принимали участие в телепортации, потребляя волшебные камни. Наюна решила признать, что ее загнали в угол. «Я должна была понять, когда священники начали смотреть на меня глазами, полных неприятностей». Как и следовало ожидать, император Ли Кайтрианы немедленно использовал свою армию, чтобы вторгнуться в Эльфорс. Как только она отклонила его предложение. Наюна, Святейшество и Канхаджин защищались собственной армией. Брейя была миром, в котором самой мощной силой была Лейтна. Их можно было каким-то образом сдержать. С течением времени церковь начала изменяться. Слухи о Святой Деве, Наюне, начали распространяться. Их вера в Лейтну начала пошатываться. Они были готовы к падению веры, когда война затянулась. Но все случилось слишком быстро. Когда их вера поколебалась, армия стала слабее. И вскоре их оттеснила армия Империи. Многочисленные земли были завоеваны, и граждане, которые не смогли бежать вовремя, испытывали трудности. Наюна стиснула зубы и командовала армией. Но флаг победы уже перешел к Империи. Предатели быстро проявили себя, а некоторые из них даже пытались засадить Наюну. Поскольку она не верила никому, то уже подготовила контрмеры. Но если бы не это, война бы уже закончилась наихудшим вариантом. Последним ударом стал четвертый большой катаклизм. Местность континента сильно изменилась, и проявилось множество новых монстров. Лика Триана контролировала монстров, чтобы уничтожить земли. Именно тогда она поняла, что за ними стоит демоническая армия разрушения. Все стало сразу ясно. Была же история, как демоническая армия разрушения и армия слепительного света взялись за руки и охотились за Наюной. Это было лишь предположение. Наюна была изолирована в Брайе, не имея возможности вернуться на Землю. Контракт между армией небес и каждым миром потерял свой эффект. И теперь, когда жители Земли могут пострадать от жителей миров, демоническая армия разрушения с правителем Империи. Скорее всего, они действовали из пожелания Императора. Но скорее всего, вышвырнут его в тот момент, когда приобретут Наюну. Проще говоря, Империя, Эльфорс, Наюна. Все были игроками на ладони демонической армии разрушения. На самом деле, это было вздором. Шим. Люди все извращенцы. Как много миров мной интересуются. Почему Бог сделал меня такой красивой? Шим. Юна, ты слишком надменная. Как и всегда. Армия, которая верила в богиню красоты, Лейтну, в настоящее время отступила к святому региону, который сделал Юльхан. Неизвестно, как долго она продержится. Число армии уменьшалось. Многие предали ее. Демоническая армия разрушения развратила их, вытащив на поверхность глубокие желания людей. Если бы Эльфорс пал таким способом, то этот континент постигнет хаос и разрушение. И все они будут делать со мной неприятные вещи, как в Эрдендинсе или в другом Эрдендинсе. Девушка не должна такое говорить. Ее ударили по лбу. Это был не Канкаджин, а старая леди. Хим, ваше святейшество, даже так? Это была необычная старушка. На ее белых волосах была корона из священных камней, вокруг которых был красный свет. Это был символ верховной власти церкви Лейтны. Она тоже была легендарной красавицей континента, а также той, которая увидела потенциал Наюны и сделала ее следующей после себя. Наюна спросила, надувшись на нее: «Ваше святейшество, вы в порядке?» «Я пожила столько, сколько нужно. Просто беспокоюсь о тебе». Выражение лица ее потемнело. Она погладила щеки Наюны морщинистыми руками и спросила тихим голосом: «Юна, ты думала о смерти?» Наюна хотела рассмеяться, но это бы не сработало. Она начала говорить, как бы утешая ее, обеспокоенным голосом: «Вещи, которые вы испытаете в будущем, будут суровыми и сложными. Тебе нужно жить, несмотря ни на что. Выжить и нести волю. И даже сможете встретить человека, которого любите. Ваша святость, я хочу жить своей жизнью!» Наюна едва ответила после проверки того, что вокруг никого не было. Вне палатки Канкаджин и телохранители будут вокруг нее, но здесь они не смогут ее услышать. «Я не хочу отдавать тебя им. Моя жизнь была не окончена в ту секунду. Даже если я получу свободу потом, то, скорее всего, не буду такой, как была раньше. Я ненавижу даже мысль об этом, думая о том, как я встречу мистера Лихана после всего этого. Я предпочту смерть здесь и сейчас. Юна». Так молода. Она была такой чистой и такой слабой. Лишь решимость в ее глазах была непоколебимо сильной. И старушка поняла, что наступил худший сценарий. «Разве ты не слишком легко думаешь о смерти?» «Нет. Я уже все обдумала. Теперь, когда я чувствую силу Бога, я прекрасно понимаю, что это еще не конец. Пусть я не могу встретиться с мистером Ильханом еще какое-то время, если я умру». Имя, которое постоянно было на устах, просто услышав ее голос, который был слегка возбужден, когда она упоминала это имя, ее чувство к этому человеку можно было легко понять. «Даже если вы понимаете, вы не должны. Тем не менее, я собираюсь убить еще парочку этих свиней, если понадобится». Наюна напряглась и закричала. Она поняла, что противник прибыл. Ее окутал розовый свет. Святая сила была ужасная, как будто богиня красоты Лейтна спустилась. Палатка приоткрылась, и армия, сосредоточенная вокруг святого региона, стала видна. Армия Эльфорса сейчас была составлена из 10 000 человек. Все они были элитой 3-го класса. «Хаджинопа, готовься сражаться! Пойдем и убьем их!» «Я готов!» Сила Юны, которая заполнила регион, усилила боевые чувства других паладинов. Из-за этого, несмотря на то, что они были в подавляющем невыгодном положении, все равно держались. «Святая Дева здесь! Мы не должны проиграть этим имбецилам! Если Наюна постоянно будет поддерживать святую силу, паладины не отступят. Они кричали изо всех сил, держа щиты и копья, стоя напротив армии Империи, которая наступала. Старая леди воскликнула, глядя на это несмотря на то, что она прожила 200 лет. После того, как стала четвертым классом, священная сила на юне затмила ее. Несмотря на то, что была лишь третьего класса. Если она сможет стать четвертым классом или высшим существом, да ей нельзя было жертвовать собой в этом месте. Юна, беги. Она излучала святую силу Лейтны. И удивительно, что даже стала моложе, как будто возвращалась назад во времени, когда использовала эти силы. Она испустила всю ману, что хранила, используя специальный метод в течение последних десятков лет. Я заблокирую их, а ты беги туда, где они не нападут на тебя. Ваше святейшество. Увидев фигуру, которую я никогда раньше не видела, Наюна стала рассеянной. У нее, кто восстановил фигуру 20-летней девушки, был даже молодой голос. Я покажу им, что моя красота еще не умерла. Они, скорее всего, будут обмануты. Она положила на голову Наюны корону. Корона представляла собой церковь и в то же время была лучшим артефактом церкви. Передача происходила обычным образом в соответствии с намерениями владельца. Она почувствовала дрожь глаз Наюны и, шагнув вперед, немного улыбнулась. «Ну а ты живи, Юна». Это были последние слова. Началась последняя война для Святой Девы. Глава 222. Я иду, чтобы достать тебя. «Это Святая Дева! Здесь Святая Дева! Заряжай! Пробивайте все, что блокирует путь!» Крики мгновенно заполнили Святой Регион. Паладины защищались и атаковали щитами и копьями. Но им было сложно это делать даже тут, где Святая Сила усиливалась. Наюна посмотрела на захватчиков, а затем на паладинов, которые делали все возможное, чтобы защитить Святую Деву и Святейшество. Она не могла просто повернуться и уйти. «Я не могу уйти. Ты не можешь уничтожить свой безграничный потенциал в этом месте. Убегай с Хаджином, он защитит тебя. Я не могу этого сделать. Я Святая Дева. Пока люди пытаются защитить меня, я не стану их покидать. Нет». Может, Святейшество дала ему сигнал? Кан Хаджин оставил ряды паладинов и подошел к ней. «Если живешь ты, живет и церковь. Об этом говорит ее святейшество. И мы все хотим, чтобы так оно и было». «Опа!» Голос Наюны дрогнул. Ей нечего было сказать. Гигантский монстр, летающий издалека, столкнулся с рядом паладинов. «Убейте и растопчите их всех! Разбейте этот презренный символ богини! Святая и красивая дева прямо перед нами! Я разрешу провести с ней ночь тому, кто схватит ее!» «О-о-о-о!» Армия, которая стала вдруг сильнее, чем раньше, попала в Святой Регион. Трое были выше 250 уровня. Паладины старались изо всех сил сопротивляться, но это было невозможно. Даже после благословения на Юны, между ними был огромный разрыв. «Юна, уходи, пока не слишком поздно!» Святейшество кричало, используя дикую силу святости. Канкаджин начал к ней бежать так, будто собрался применить силу, как только окажется возле нее. Если бы она отсюда ушла, ряды паладинов тут же рухнули. Она не могла сделать этого. «Нет, я не хочу. Я буду жить своей жизнью». «Разве ты не хочешь увидеть мистера Юльхана? Тебе надо выжить, чтобы с ним встретиться». Голос Канхаджина заставил ее практически плакать. Как только она уже практически сделала это, он похлопал ее по лицу. «Конечно, я хочу увидеть его. Разве это не очевидно?» Когда она говорила, то уже держалась за коммуникационное устройство. Пусть она знала, что ничего не изменится. Она все же нажала кнопку. «Уничтожьте все! Это религия, которая управляет вами. Это трагично, слабо и трусливо. Тот, кто ведет вас, лишь подставная кукла. И защищайте этот регион! Истребите этого еретика!» «Юна!» «Поторопись, у нас нет времени!» «Но...» За 3 года она множество раз хотела его увидеть. С помощью коммуникационного устройства, которое он дал ей. Она не могла ни видеть его, ни слышать. Находится ли он в лучшей ситуации, чем она в данную минуту? Он был в мире, который сделал Юльхана сильным, какой он есть. У него точно все намного хуже, чем у нее. Но Юна не хотела его беспокоить, поэтому даже не включила устройство связи. «Пусть даже так. Я хочу его увидеть!» Разве было плохо позвонить ему в последний раз? Разве не следует сказать ему, что девушка по имени Наюна помнила и думала о нем до самой смерти? Разве Юльхан не нашел бы этот эгоизм милым? «Даже так я...» «Наюна!» Юльхан определенно сделает так, даже когда он действовал раздражительно. Она была у него в уголке сердца. Она решила поверить в это. Если нет, она не сможет закрыть глаза с облегчением. Веря в это, Наюна сделала шаг вперед и крикнула. От ее голоса пошли вибрационные волны. «Я святая дева Лейтны!» В тот момент корона ярко засветилась, как будто она нашла своего хозяина после долгого ожидания. Регион вместе с храмом начал дрожать. как бы отвечая на ее слова. «Сопротивление! Неправильная сила!» Все это в сочетании с подавляющей силой Наюны усиливало всех союзников и заполнило весь регион. Весь святой регион был наполнен розовой аурой. «Ты ведь еще только третьего класса!» «Леди Лейтна!» Канг-Каджин и Святейшество потеряли дар речи от этого света. Армия, которая вторгалась в святой регион, не стала исключением. «Леди Лейтна? Чем я занимался до этого момента?» Перед огромным количеством святой силы, которая была практически невозможна для одного человека, все потеряли волю к борьбе. Даже монстры отступили. О чем еще можно было говорить? Нынешняя Наюна, излучавшая ауру, резонируя с храмом в центре святого региона, ничем не отличалась от богини. «Вы овладели навыком контроль святой силы высшего класса. Умение может развиться, если вы выполните критерии. Вы овладели навыком высшего благословения. Умение может развиться, если вы выполните критерии. Вы приобрели титул «Мастер чудес». Все навыки, связанные со святой силой, повышают эффективность на 30%. Если бы у нее было больше уровней, она бы уже стала четвертым классом. Та, у которой есть талант стать надеждой Земли, кроме Юльхана. «Так много людей верит в меня! Я не могу убежать!» Голос Наюны пронесся через весь район, неся за собой мужество святой силы, которое помогало ее союзникам восстанавливаться и ослабляло ее врагов. «Это жизнь, которую я выбираю! Я не сдамся! Я не сдамся!» Свет усилился. Паладины чувствовали, что их тела будто возрождались. Враги же были ослаблены. Они не упустят эту возможность для мести. «Леди Лейтна присматривает за нами! Голос даже окутывает нас теплом! Чего мы должны бояться? Мы защищаем истинную красоту!» Этот свет не продлился долго. Даже зная это, паладины подняли боевой дух и крушили врагов. В этот момент каждый из них ярко сиял. Они будут сиять ярко, пока не умрут. Наюна, ты идиотка! Кто бы мог справиться с ее упрямством? Они должны были понять с самого начала, что все так и кончится. Канг-Каджин обернулся с небольшой улыбкой. Она всегда была такой. Принцесса, которая была бы удовлетворена только тогда, когда все шло по ее желанию. Упрямый ребенок, которая делала все, что хотела, даже если бы ей пришлось принять смерть. Вот почему Канг-Каджин так ее любил. По правде говоря, он любил ее всем своим сердцем. «Мистер Юльхан, и что же ты собираешься делать с этим? Ты пожалеешь, если позволишь этой девушке умереть?» Канг-Каджин пробормотал слова, которые никто не слышал, когда обернулся. Он позвал ее святейшество, которое плакало, глядя на Наюну. Наюна резонировала со всем святым регионом после приобретения короны. «Ваше святейшество!» «Поскольку дело пошло так, у нас нет выбора. С нашей смертью закончится эпоха церкви». «Мне жаль, что святая дева настолько упряма». «Именно поэтому я считаю ее еще прекраснее. Да, нам также нужно вспыхнуть в последний раз». Когда ее святейшество шагнуло со своим посохом, Канг-Каджин поднял щит и меч, чтобы защитить Юну. Он не позволил бы ей погибнуть, во всяком случае, пока сам не умрет. Пусть он всегда был дураком, по крайней мере, он должен показывать холодную сталь своего характера, святой деве перед смертью. «Вау, они такие слабаки». Похоже, судьба не позволит ему выглядеть круто. «Я не хочу вытаскивать зеркала. Но раз уж дошло до этого, давайте, хозяин. Я выбираю хозяина». «Ты сделаешь это? Я действительно должен брать копье против этих слабаков?» «Боже мой, высокомерный Ильхан такой крутой». Посреди региона, окутанного розовым, появился замок, будто бы родился. Замок бросил огромную тень на землю. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание всех. Когда это произошло, что-то выскочило. «У мастера есть время на любовь с этой девушкой, пока я очищаю монстров. Я ненавижу вас!» «Это зеркало? Какого черта зеркало делают в небе?» Солдат Империи, у которого было отличное зрение, понял, что это огромное зеркало, но не понял его использования. До того момента, пока часть армии не была уничтожена, включая его огромным пучком энергии. «Это что такое? Что вообще только что произошло?» Это была нереалистичная сцена. Поэтому они просто стояли с открытыми ртами, пытаясь понять. «Зеркало? Стреляет лучами? Испарило сотни людей? Даже четвертый класс не мог сделать такое?» «Эй! Эй!» Всякий раз, когда они слышали голос игривой девушки, зеркало меняло траекторию атаки. Луч атаковал людей армии Империи. Они пришли в себя, потеряв десятки тысяч человек. «Какого черта тут происходит? Отступаем! Объявляйте отступление!» Поле битвы мгновенно оказалось в хаосе. В рядах армии Империи была паника, будто вся их сила, направленная на Эльфорс, была вымыслом. Они убегали, раздумывая над тем, как уклоняться от выстрела в зеркал. «Я получу такую работу и в других мирах!» Это был еще не конец. Все потому, что Мистик убрала зеркала, увидев, что резня больше невозможна. Деревья, аттракционы и другие инструменты, которые составляли сад летающей крепости, изменили свою структуру, затачиваясь, прежде чем падали на землю. Пусть они выглядели так, будто просто падали. Каждый из них стремился к одному солдату Империи. Это была практически масштабная операция снайпера. «Какого хрена происходит?» «Он атакует армию Империи? Это благословение Лиди Лейтны?» «Лиди Лейтна защитит нас!» Армия Эльфорса впала в панику. Как и армия Империи, завидев летающую крепость, но восстановила спокойствие после того, как удостоверилась, что она убивает лишь солдат Империи. Святая сила на юны. Они бы поверили сейчас, если бы кто-то сказал, что Лиди Лейтна спустилась в виде замка. «Этого не должно было случиться!» «Перегруппируемся! Нам нужно доложить Его Величеству!» «Нет, тогда мое достоинство будет... им! Мне нужно уничтожить этот замок!» «Монстры, ваша очередь выдвигаться!» Когда все это произошло, в верхних эшелонах армии начался хаос. Некоторые говорили, что им нужно сохранять армию, другие были ослеплены заслугами. Третьи думали об использовании монстров, которых они получили от демонической армии разрушения. Даже когда это случилось, количество армии Империи сокращалось с пугающей скоростью. «Не блокируй солнце! Не блокируй наш путь!» «Энергия! Я чувствую ужасающую энергию оттуда!» Монстры выше 250 уровня начали атаковать. Они заставляли армию Эльфурса содрогнуться от страха, просто своим существованием. Паладины, усиленные святой силой, пытались их заблокировать, сжимая зубы. Но монстры даже не пытались противостоять им. «Убирайся! Потеряйся из виду!» Монстры прыгали. Летающая крепость была не так высоко. Говорят, что глупые были храбрыми. Они не сомневались ни на секунду, что смогут уничтожить крепость. Критический удар. Тем не менее, сотни тел монстров одновременно взорвались. Без каких-либо физических признаков они вдруг покрылись белым пламенем. Фу, это так просто? Я, конечно, не против, но это не слишком, когда ты атакуешь этим, словно игрушечным молотком. Там, где монстры были убиты, стоял человек. Наюна, которая наблюдала за летающей крепостью, как только она появилась, сразу смогла его разглядеть. У парня был высокий рост, а на его спине были металлические крылья. Он держал огромный молот, который даже тысяча человек из толпы, что внизу, не смогли бы поднять. Белое пламя, горящее на кончике молота, было доказательством того, что именно он убил этих монстров. «Хозяин, почему ты убрал сокрытие?» «Эти парни убиты одним ударом и без сокрытия». «Так высокомерно!» Наюна увидела лицо парня и услышала его голос. После этого она проверила, нет ли у нее какой слуховой или визуальной болезни. И закричала. «Мистер Ильхан!» Парень, который прыгнул сквозь пространство, чтобы прийти за ней, как только он услышал ее. Юльхан повернул голову, чтобы встретиться с ней глазами. Его негромкий, но тихий голос ответил ей. «Я здесь, мисс Юна». Сердце Наюны забилось сильнее. Почему? Он стал намного красивее, пока она не видела его. Было множество вещей, которые она хотела ему сказать, если снова с ним встретиться. Но забыла обо всем на свете, увидев его лицо. Изначально она не должна была быть такой. Ей стоило быть спокойней и отреагировать, будто бы точно знала, что он придет. Но она не могла даже вздрогнуть, как будто была в шоке. «Раз вы ждали так долго? Подождите еще немного, ладно?» Юльхан ответил ей в прохладном тоне и поднял молот. Молот бедствия, который был более 100 метров в диапазоне. Армия Империи и армия Эльфорса не могли даже двигаться из-за сильнейшего давления от него. «Поговорим после того, как я уничтожу этих парней». Белое пламя, более величественное, чем ранее, снова разгоралось на кончике молота. Бедствие спускалось на землю. Глава 223. «Я иду, чтобы достать тебя». «Ха!» При взмахе молотом все на его пути стиралось. Это была огромная траектория, созданная одним человеком. Белое пламя при атаке распространялось и начало нападать само на врагов. «Высшее существо? Это ангел? Но как ангел может нападать на нас? Читерство! Это читерство!» Люди, которые не могли даже понять, что он был низшим или высшим существом, просто решили так, видя результаты. «Высшее существо? Вы, ребята, еще не сражались с высшим существом! Ха! Ка-а-а!» Ничего не изменилось, если трусы болтают. Независимо от того, о чем они думали, Юльхан просто стер их при помощи молота. «Мы не сможем победить!» Каждый раз, когда Юльхан немного взмахивал молотом, словно играя, армия Империи стиралась. словно грязь в рекламе моющего средства для ванны. В конце концов, белое пламя покрыло большую часть поля битвы. Но горели только солдаты Империи. «Он посланник богини!» «Это красота! Это сила! Он точно посланник богини!» «Я думаю, что видел его раньше!» «Не может быть! Он посланник богини!» Никто не думал, что человек, который появился из ниоткуда и уничтожил армию Империи при помощи летающей крепости, был тем же человеком, который построил им храм ранее. Они просто были благодарны явившемуся чуду, которое произошло на их глазах, и подняли копья и мечи в воздух. «Богиня с нами! Подари справедливость этим свиньям! После действий Юльхана и летающей крепости, флаг победы был уже в руках Эльфорса. Ни драконья армия, ни Юмир, ни Лиерра не успели ничего сделать. «Ха! Вы и вы не бегайте, а просто сдохните!» Юльхан разрушил строй солдат Империи и стирал всех, кого видел. Мистик использовала оружие дальнего действия летающей крепости, чтобы убивать бегущих солдат Империи. Никто не мог ничего сделать или сбежать. Единственное, что возможно для армии Империи, дрожать в страхе и молиться, чтобы их смерть отложили на пару минут. Как можно бояться врага, который потерял волю к сражению? Армия Эльфорса должна была забрать выданный кредит. «Хаджин, ты знаешь этих людей?» «Я думал, что знаю, но кажется, нет». «Что ты имеешь в виду?» «Нет, это просто абсурд». Голос Канхаджина звучал обессиленно. Он только решил умереть за Наюну, но все порушилось. Конечно же, то, что они выжили, было хорошо. Но что это за чувство бессилия обрушивается на его тело? Более того, этот замок – луч. Он был бы счастлив, если бы было подкрепление в пределах его ожиданий. Как ему реагировать на то, что превзошло все его фантазии? «Ха-ха-ха, да, это оно, не потеряй!» Наюна, которая следила за Юльханом, приветствовала его руками, а Канхаджин забыл обо всем на свете. Насколько он ей нравился, чтобы она стала такой? Сердце Канхаджина стало теплым. Он кратко объяснил ее святейшеству, которое было в недоумении. «Это тот человек, которого любит Юна. Он пришел после того, как она отправила сигнал. Хотя я не знаю, как он это сделал». «Ох, я уж подумала, что Юна стала действительно послушной. Боже, она влюблена в такого удивительного человека?» Канхаджин мог лишь согласиться с ней. Он действительно был потрясающий. Только вот в последний раз, когда он его видел, такого не было. Война закончилась через 30 минут после начала. 190 тысяч из 200 были убиты, а остальные 10 тысяч схвачены. 100 тысяч убитых летающей крепостью и 80 тысяч убиты Юльханом. Подавляющее число. Но опыт Юльхана не поднялся даже на 3%, поскольку его уровень был очень высоким. Убийство врагов около 100 уровня не давало ему опыта. «Ох. Мистер Ильхан!» Как только война закончилась, он приземлился на землю. И Наюна тут же подлетела к нему. Юльхан подумал о том, чтобы обнять ее или нет, и попытался уклониться, но она уже изменила направление, будто знала, что он это сделает. «Почему вы избегаете меня?» «Ну, потому что у меня есть на то причина». Как только Юльхан собирался объяснить причину, отталкивая Наюну, он не смог продолжить, увидев в ее глазах слезы. Наюна говорила надрывающимся голосом. «Я правда, правда хотела увидеть тебя». «Даже если вы мне говорите...» «Я правда, правда хотела видеть тебя. Почему ты избегаешь меня?» Когда они были разделены, она была надменной, как всегда. Что случилось за 3 года, раз она такой стала? Юльхан посмотрел на Канхаджина в знаке помощи, но тот лишь кивнул в удовлетворении. Для него, который уже был в оппа-режиме, невозможно было ощутить чувство Юльхана. «Хозяин всегда был так популярен. Это такая симпатичная девушка». «Противоположности притягиваются». Мистик удивилась способности Юльхана, а Оручи сказал умные слова. Это вообще никак не помогало Юльхану. Он решил утешить ее, немного вздохнув. «Похоже, это было опасно. Хорошо, что вы позвонили мне после того, как я смог путешествовать». «Ага». «Поскольку все закончено, я бы предпочел, чтобы вы слезли с меня». «Хрррр». Наюна больше не отвечала. Как только он услышал странные вздохи и посмотрел вниз, то удостоверился. Наюна спала у него на руках. «Что за...» «Хрррр». После долгого напряжения, усталость навалилась на нее, а затем она расслабилась и заснула. Юльхан пожалел ее прежде, чем почувствовал себя странно. Он погладил спящую голову Наюны и спросил Канхаджина. «Как долго она не спала?» «Около недели. Она себя истязала». Даже он еле смотрел. И казалось, что тоже не спал неделю. Мало того, все остальные тоже не спали. До этого момента они испытывали на себе бодрость святой силы. Так не сработает. Он очень хотел узнать, что происходило. Но в данной ситуации разговор не получится. Юльхан объявил твердым голосом. «Все ложитесь спать! Я выслушаю вас потом!» «Но армия Империи...» «Не беспокойтесь, эта слабая армия Империи не навредит вам!» Льера, которая спрыгнула с летающей крепости, прекрасно приземлилась рядом с Юльханом и ответила вместо него. Одетая в белое платье, сделанное им, и копье, которое появилось благодаря богу любви. Она выглядела смелой и красивой. «А, красота! Возможно, даже красивее нашей девы! А, нет! Подумай, что Леди Лейтна создала такую красоту после Святой Девы! Ах, новое учение снизошло на меня!» Паладины, которые увидели ее красоту, благословленную богом любви, стояли со сверкающими глазами. Но Льера посмотрела на святейшество, даже не взглянув на них. «Я могу позаботиться о них сама. Вы здесь главное, так? Заставьте всех идти спать. И сами ложитесь. Обдумайте все это после того, как проспитесь. Если ты так говоришь...» Святейшество понимало, что Льера говорила правильные слова. Они быстро очистили поле битвы, связали пленников и заставили всех спать, не оставляя никого на ночной патруль. «Увидимся позже. И, пожалуйста, позаботьтесь о нашей Юне». Святейшество, вернувшееся к старости, слегка улыбнулось и направилось в общежитие при храме. Канхаджин остался с Юльханом и другими. «Мистер Канхаджин очень устал. У меня есть еще пара слов, которые я хочу сказать». Канхаджин огляделся, удостоверившись, что нет других, прежде чем поклониться Юльхану. «Большое спасибо! Мы постоянно просим вас о помощи! Но вы даже пришли в другой мир, чтобы спасти нас!» «Я думаю, что такое однажды уже произошло». «Теперь, когда ты сказал, это действительно так». Канхаджин поднял голову, и они обменялись легкими улыбками. Он увидел, что Наюна все еще спала в объятиях Юльхана, и произнес с более лучезарной улыбкой. «Пожалуйста, позаботьтесь о Юне. Лично я прошу вас позаботиться о ней в будущем». «Нет, я уже...» Юльхан счел неудобным рассказывать Канхаджину, а он наклонил голову в немом вопросе. Льера безмолвно прислонилась к Юльхану и посмотрела на Канхаджина. И он наконец понял, что происходит. Его лицо стало жестким. «Как такое... может быть? Нет... Если все так, я ничего не смогу сделать!» «Я не могу сказать ей об этом сейчас, так как она в ослабленном состоянии. Что ее ум, что тело». «Хм». У Юльхана уже была любимая. И она была красавицей, которая не проигрывала на Юне вообще. Несмотря на то, что он впервые увидел ее. Канхаджин чувствовал себя неудобно. Дело не в том, что у Юльхана уже была любимая. «Юна, эта девушка, она не сдастся так легко. Разве это была не девушка, которая умрет, но добьется своего? Если бы думать, она всегда была упрямой до самого конца». И он, естественно, подумал только об одном. Более того, Юльхан не знал, но он был ее первой любовью. Никто не знал, как она будет действовать в будущем. Поскольку Юльхан не знал, что у Наюны есть такие стороны характера, он слегка рассмеялся над беспокойством Канхаджина. «Я собираюсь сказать ей это, когда она успокоится. Есть множество парней, которые более привлекательны, чем я. Раньше или позже, мисс Юна найдет свою любовь». «Хм, я буду топтать ее, если она попытается». «Не убивай ее, ладно?» Даже могущественная Льера не могла заставить отпустить с рук Наюну. Юльхан понял, что ему повезло, и взял ее полностью на руки. Он собирался отнести ее в другое место. «Вам тоже нужен сон, мистер Канхаджин. Мы простоим всю ночь». «Ты просто спихиваешь их работу на меня!» «Заткнись!» Канхаджин хотел спросить о летающей крепости, но подумал о нынешней ситуации в целом, и просто повернулся, проглотив вопрос. Юльхан, увидев это, вернулся в летающую крепость вместе с Льеррой. «Какая красивая Нуна! Капитан, что мы здесь делаем? Могу я снова пойти поиграть?» Эти дети были полны энергии, пусть и играли 3 дня подряд. Юльхан усмехнулся и кивнул. «Вскоре они будут заняты. Отдых сейчас будет лучше всего для них». Возможно, из-за шума Наюна начала бормотать, пока была в объятиях Юльхана. Взглянув на нее, это спровоцировало мужские инстинкты. И Юльхан подумал, что впереди у нее будет очень суровая жизнь. Но ничего нового. Кто мог позволить ей свободно жить в этом мире? Перед большим катаклизмом она была в относительной безопасности, поскольку ее семья имела политическую власть. Но сейчас ей приходится все делать в одиночку. 3 года, которые она провела здесь, были очень трудными. Неудивительно, что она заплакала, увидев его. «Тебе действительно нравится эта девушка? Больше меня? Из-за первого поцелуя?» «Сколько раз мне еще сказать нет?» Но это правда, что эта девушка для тебя особенная, в отличие от других. Верно? Для меня ты самая особенная. Юльхан вошел в одну из комнат и положил Наюна на кровать, прикрыв ее одеялом. Он ударил полбулиерру, чтобы успокоить ее, когда она начала думать о том, чтобы убить Наюну прямо тут. Ауч! Я сейчас ухожу, поэтому охраняй это место вместе с Мистик. Уходишь? Куда? Юльхан пожал плечами на вопрос Лиерры, словно спрашивал, разве ей непонятно? Лика Триана. Империя, которая сотрудничает с демонической армией разрушения, так? Как ты думаешь, кто у них сидит в главном лагере? Жирдяй? Это да, но кое-что еще. Монстры? Немного развития и... Не говори мне, что ты идешь туда, чтобы убить высших существ. Юльхан не отрицал этого. Сроки имели решающее для жизни значение. Пока высшие существа еще не опасались его, это было прекрасное время, чтобы убить их. Ты это... Лиера подумала о том, насколько глупо было это мышление. Но вдумавшись, поняла, что Юльхан не потерпит неудачу. Хм, пусть это уже чересчур, но убеги, если там будет шестой класс. Ладно? Конечно. Папа, а можно я пойду с тобой? Ямир, который все это время слушал, вдруг спросил Юльхана. Он задумался немного. Да, сейчас самое время набраться опыта, Ямир. Не говори так, будто собираешься учить его пить соджу. Ура! И ты тоже не должен быть таким счастливым, Юмир. Юльхан и Юмир радостно покинули летающую крепость, не обращая внимания на слова Лиерры. Юмир превратился в дракона и быстро полетел с отцом. С усвоением умения сокрытия двух гармонизирующих и подчеркивающих друг друга людей, они стали бледными, даже когда она пыталась их разглядеть. А, эта худшая комба в конце концов сформировалась. Как они могут скрывать тебя настолько, что я вообще их не вижу? Лиера вздыхала. Мистик была потрясена, а отец и сын быстро летели к месту назначения. На данный момент в Брэе было 4 солдата демонической армии разрушения. Глава 224. Я иду, чтобы достать тебя. Юмир такой быстрый. Я могу стать еще быстрее. Юльхан не мог не воскликнуть, когда летел на спине Юмира. Пусть скорость была немного медленнее, чем он прыгал в воздухе. Скорость, используя ветер, была более очаровательна. Мне жаль, что я не могу обойти весь мир таким способом. Мне кажется, что я стал сильнее, когда папа рядом. Это не ошибка. Резонанс Человек-Дракон, который он приобрел, когда стал всадником на драконе. Класс повысил его способности на 10% при сражении с драконом. И еще на 10%, когда он сражался на спине дракона. Юмир был подчиненным Юльхана, так что прибавка была еще в 10%. Таким образом, боевые возможности Юльхана увеличивались на 30%, когда он сидел верхом на Юмире. Это относилось не только к Юльхану, но и к Юмиру. Юмир до этого не мог сражаться вместе с отцом, поскольку был невзрослым. Они не могли использовать это преимущество. «Папа такой потрясающий!» «Юмир тоже потрясающий!» «Давай теперь оставаться вместе, ладно?» «Да!» Юльхан погладил по голове Юмира. Его фигура, одетая в светло-золотистую гамму, была красивой и сделала сердце Юльхана теплым. Он думал, что было бы неплохо проводить больше времени вдвоем. Проблема была в том, что место, куда они направлялись, было вражеской штаб-квартирой, в которой находились демоны. «Папа, я чувствую несколько сильных аур». «Так и есть». Очень сильная и грубая мана была вокруг. И была похожая аура, которую Юльхан уже чувствовал однажды в Дарию. Юмир сразу же смутился, поняв, что противники сильнее его. Но Юльхан успокоил его. «Папа сильнее, не беспокойся об этом». «Да». Юльхан вытащил копье из инвентаря. С опцией инфернального драконьего тела, 20% характеристики защиты будет добавлено к силе атаки копьем. Аура давления Юльхана увеличилась в несколько раз. Правда, враги не узнают этого, пока не умрут. Он хотел еще немного полетать, но, к сожалению, вражеский штаб уже был виден. По мере того, как большинство Эльфорса было завоевано, они уничтожили целый город и сделали его своим штабом. «Ва! Битва наверняка займет много времени!» «Должен был прийти отчет, но почему его еще нет?» «Они сказали, что Святой Район – опасное место. Может, поэтому Его Величество не пошел туда лично?» «Удивительно, что он все-таки прибыл с нами. Он так хочет Святую Деву?» «Однажды я видел ее. Я упал на месте, потому что мои ноги стали бессильными. Я даже могу понять, почему они верят в нее, словно в Бога». «Черт возьми, если бы я мог переспать с такой девушкой». Охранники были слабыми. Это неудивительно, так как вокруг не было врагов. Армия и 200 тысяч ушла, чтобы разбить оставшиеся силы. Они не знали, что летающая крепость появилась из ниоткуда и уничтожила всех. И все же это слишком. Моральный дух армии и состояние. Здесь нет сильных существ. Число людей 4 класса, которых он ощутил, было 3. Это было слишком слабо, чтобы называться элитой армии. Было 12 монстров 4 класса, поэтому у них было много сил. Но это были монстры демонической армии разрушения. Наверное, они умерли в войне с Эльфорсом. Или у них было только 3 истинных воина. Или они заставили вернуться их в столицу из-за проблем? Юльхан решил так. Если это не те трое. Он рассмеялся, думая, что если. В этом случае его суд над императором Ликой Трианы будет простой. Но ведь демоническая армия разрушения не была идиотами. Скорее всего, он пропустил что-то интересное. Юльхан даже не почувствовал себя неудачником. Между тем, было всего 3 пятых класса, которые, по его оценкам, были из демонической армии разрушения. Похоже, они опустили защиту от низших существ, поскольку не чувствовали от них опасности. Они не знали, что есть враг, с которым они не смогли бы справиться в одиночку. Но находились слишком далеко друг от друга. Или они наблюдают за армией Империи. Разве они не на одной стороне? Скорее всего, уже нет. То, что требовала демоническая армия разрушения, и то, чего хотел Император, Наюна. Вполне вероятно, что они знали друг о друге. Сначала они пошли бы на союз, обманывая друг друга. Но все изменится, когда они ее схватят. Интересная сцена произошла бы только из-за одной девушки. Но если бы Юльхана не было здесь, сначала позаботиться о демонической армии разрушения, а потом сотрем все остальное. Папа, там установлена защита. Они узнают, когда мы войдем. Емир беспокоился о магии защиты. И структуры, качества и количества маны внутри. Юльхан понял, что эта магия не была от дара. Поэтому он проговорил, поглаживая голову Емира. Эта магия нас не засечет. Правда? Конечно. Если бы Юмир в одиночестве пересекал ее, то его, может, и смогли бы заметить. Но для Юльхана, который приобрел расширенную версию сокрытия, любая магия обнаружения оказалась смешной. Более того, его сокрытие было в резонансе с Юмиром и усилило эффект, понижая присутствие до нуля. 2 обычных человека не могли бы этого сделать. И все это было возможно лишь потому, что они были всадником и драконом. Считай магию защиты несуществующей. Когда я дам тебе сигнал, то ты атакуешь левого парня, ладно? Ладно. Голос Юмира не содержал нервозности. Если бы он был один, то немедленно бы улетел. Но его отец был непобедим. Увидев яркое белое пламя на пугающем копье, его убеждения в этом только усилились. Ага, папа здесь, так что все в порядке. Вот это дух! Ну тогда... Юльхан изменил позу и наклонился к Юмиру. Сознание Орочи сосредоточилось на конце копья, а вечный огонь, который уже был там, заточил белое пламя. В этот момент трое были в одном месте. Троица сознаний возможна только потому, что Юльхан обладал умением бога смерти коллекционера смертей. Тем, кто столкнулся с ним, должны были бы беспокоиться за душу, а не за тело. «Погнали!» Юльхан прошептал. Юмир превратил свою ману в ветер и устремился к земле. «Прямо перед столкновением! Сейчас!» Юльхан широко открыл глаза, чтобы рассчитать расстояние между ними и противником. Прорываясь через магию защиты, потолок палатки, и атаковал копьем в голову 3-метрового монстра, который просто спал в кровати. Критический удар, критический удар, критический удар, критический удар, критический... Как только он открыл глаза, заметив внезапное нападение, было уже слишком поздно. «Как ты?» Он посмотрел на Юльхана и Юмира, которые прорвались к нему. Юльхан считал, что это высшее существо удивительное, так как он использовал копье невидимой траектории, пронзая и создавая 7 отверстий, в том числе голову, сердце, разрезал пополам грудь и живот. Так как он не знал их слабых мест, то просто атаковал все, что есть. Опасения Юльхана были не такими уж беспочвенными, поскольку парень был еще жив. У него взорвался мозг, не было сердца, позвоночник переломан, а все тело было поделено на 3 части. «Совершенно, определенно удивительно. Сильный парень, но...» Пока отрезанная голова болтала сама по себе, все остальные части начали сращиваться. Но Юльхан был не идиотом. «Сильный парень? На что?» Все его удары копья содержали белое пламя. Само по себе оно было чрезвычайно мощным, но с усилениями атрибута огня, от носителя, оно препятствовало восстановлению тела, нанося дополнительный урон. «Сильный парень? На что? Ты не можешь убить меня? Или мои союзники скоро придут сюда? Скажи хоть что-то. К примеру, я спрятал бомбу под кроватью? Или у меня есть супердрагоценное кольцо?» Скорее всего, он планировал заговорить Юльхана, выждав какое-то время. На восстановление. Но белое пламя лишило его маны, и не только исчезла, но и распространилась внутрь. Подкрепления вскоре прибудут, ведь Юльхан и Ямир теперь были видны всем. Давай закончим на этом, пока это не стало совсем раздражительным. Юльхан лизнул зеленую кровь на кончике копья. Монстр, который был разорван на три части, засмеялся, увидев это. Он думал, что Юльхан сделал нечто ужасно глупое. «Ты! Вот! Ха-ха-ха! Тупое, надменное существо!» Юльхан проигнорировал этого сумасшедшего и попытался распробовать кровь как можно подробнее, чтобы проанализировать и добавить это в свои хроники. Умение «Запись» стало третьим уровнем. Яд был ужасен для тех, у кого не было экстремального сопротивления яду. Тем не менее, она могла выдавать бесконечную регенеративную способность владельцу крови, одновременно создавая ману. Ну, что еще? «Ты! Почему ты не умираешь?» «Ха-ха-ха-ха!» Юльхан посмотрел на бронированный хвост, который выступил из спины, и взмахнул копьем. «Твой хвост – твоя слабость, так?» Как только Юльхан сказал это, оторванная голова и торс напали на него. Он уклонился, спрыгнув с Юмира, и бросил копье. Юмир создавал ветер, чтобы удерживать его. И копье нарисовало траекторию кометы, на конце которой было белое пламя. Оно отрезало хвост. Когда хвост был отрезан, он взорвался, разбрызгивая кровь повсюду. Но белое пламя мгновенно испарило ее. Вот и все. Не имея возможности говорить, он просто кричал. А потом упал на землю и умер. Три части тела рухнули одновременно. И это было довольно забавно. Вы получили опыт. Вы получили 272 уровень. Повышение характеристик. 3 силы, 2 ловкости, 2 здоровья, 3 магической силы. Вы получили хроники Блэтейла 317 уровня. Сразу поднялись 2 уровня. Это было после того, как он поделился опытом с Юмиром. Высшее существо давали огромное количество опыта, в отличие от низших. Еще потому, что его уровень приближался к 271-му. «Папа, я взял 2 уровня сразу!» «Теперь ты будешь брать уровни быстрее!» Юльхан положил 3 части, 4 включая хвост, в инвентарь, и собрал кровь. Все случилось за 27 секунд. «Они должны были понять, так?» «Они должны были понять, что их союзник мертв. Вот почему они убегают, так?» «Они убегают?» «Конечно! Как они могут быть такими слабаками?» 2 оставшихся высших существа бежали, как только поняли, что их союзник мертв. И это после того, как они поняли, что их противник – низшее существо. Они могли хотя бы пытаться сразиться с ним вместе. Это было за пределами ожиданий Юльхана. Он вздохнул. «Юмир, давай поторопимся!» «Хорошо!» Юльхан снова уселся на Юмире. Армия Империи поняла, что к ним ворвался враг, и подняла тревогу. Но Юльхану было все равно. «Уам!» Юмир использовал ветер, чтобы взмахнуть крыльями, и ускорился. Они снова поднимались в воздух. Солдаты Империи, которые собрались вокруг, напугались. «Дракон? Боже мой, драконы существуют!» «Постойте, на драконе человек! Черт возьми, он почти невидимый! Я не вижу его!» «Слишком быстро! Они уже улетели! Что они вообще пытались сделать?» Юльхан проверил горизонт. 2 высших существа бежали далеко. «Юмир, можешь их догнать?» «Я могу!» Уверенно ответил он. И изменил всю свою ману на ветер, чтобы это сделать. «Я могу быть еще быстрее!» Золотое дыхание, покрывающее его тело, сделало еще одну пару крыльев, прежде чем скорость увеличилась в 2 раза. Юмиру казалось, что он был правителем ветра. Юльхан, испытывая новое чувство скорости, и улыбался, пребывая в восторге. «Хорошо, сокрытие вновь сработает!» Звук ветра был сильным. И несмотря на это, их присутствие исчезло. 2 высших существа начали замедляться, думая, что Юльхан бросил их преследовать. Вскоре они оказались на расстоянии, на котором Юльхан мог бросить копье в одного из них. Несмотря на то, что битва с близкого расстояния была лучшей, можно было попробовать и дальнюю атаку. Как только Юльхан призвал ману из тела, он услышал разговор между 2 существами. «Только как низшее существо убило Блэтейла?» «Я не знаю. Я думал, что только Юльхан с земли обладает такой силой». «Думаешь, это он?» «Нет, он не может бежать с земли. Пусть армия небес, те еще говняки, но они не могут врать». «Папа?» Юльхан вдруг резко замолчал, а Юмир начал беспокоиться. Он просто кивнул и спокойно сказал. «Подумаем об этом после того, как убьем этих ребят». Обычно в новелле главный герой впадает в панику из-за предательства союзников и в конце концов наступает на ловушку или бросает оружие, вдруг выйдя из засады. Но Юльхан не двигался с места и вливал ману в копье, прежде чем бросить во врага. Критический удар. Ка! Ха! Как ты смеешь пытаться превратить меня в стереотипного протагониста? Папа так крут! Жизнь одиночки. Поскольку его столько раз ударяли по затылку, это предательство было ничем. Юльхан уже был готов ко всему и вновь предугадал. Комментарий исполнителя. Я рад вас приветствовать на завершении 9-го тома «Каждый возвращается домой». И сразу я вам скажу, что этот том вышел, наверное, самым лучшим и самым успешным из всех, что были до этого. Здесь, наверное, были практически все ветви сюжета, и все, что можно было показать, здесь нам показали. И причем показали весьма неплохо. Наверное, единственное, что нам не хватило, так это, возможно, некоторых персонажей. Таких как, например, уже Эрта, Спиера, возможно, Кангмирая, естественно, ну и мама Юльхана, Ким Есиль. Впрочем, всех персонажей показать нереально, и я уже к концу тома практически не надеялся, что будет Наюна. То есть я думал, что вот-вот, уже практически все идеально. Если нам еще покажут кого-то вот из персонажей из других миров, основных действующих лиц, будет вообще замечательно. Но я уже особо не верил. И тут как раз в следующей главе появляется Наюна. Я очень обрадовался тому, что практически все, что я хотел увидеть в данном томе, нам показали сразу. Как вы уже поняли, мое впечатление, в общем, получилось очень положительным. И начну я, пожалуй, с того, что отмечу, что теперь у Юльхана нету такой дрянной клички, и его уже невозможно называть тысячелетним девственником, как это любил делать автор и, возможно, даже некоторые комментаторы. Теперь он стал мужчиной, и мы можем только за него порадоваться. Впрочем, Лиера довольно достойная пассия, но лично моему сердцу больше лежала Кангмирая. Но для вас я объясню еще один интересный факт. Сам автор утверждает, что изначально не планировал делать из Лиеры главную героиню. И пассией непосредственно самого Юльхана должна была как раз таки стать Кангмирая. Но в дальнейшем, как мы понимаем, автор перешел из-за мнения читателей, когда еще книга выходила в ангоинге, и решил все-таки сделать Лиеру главной возлюбленной Юльхана. Впрочем, по сюжету это выглядит весьма неплохо и достойно, потому что если бы даже Юльхан ушел к Кангмирая, и это сбылось бы мое желание некоторое, так сказать, я был бы разочарован, потому что со стороны именно написания книги это было бы плохо. Потому что все указывало на то, что именно Юльхан и Лиера должны быть вместе. Конечно, до конца мы не знаем, как будет развиваться событие, но по крайней мере то, что основной пассией Юльхана должна быть Лиера. И в общем, вариант развития того, чтобы Юльхан остался с Кангмирая, мог быть в некоторых случаях. Это либо при трагической смерти Лиеры и дальнейшем перерождении Юльхана в высшее существо и последствия, наверное, Кангмираем. Или, допустим, если Лиера и Юльхан разошлись бы под действием каких-нибудь высших сил. Достойный пример мы могли видеть в конце, ну, практически в конце «Бури Звездной войны», когда принцесса Аслана отказалась от отношений со своим возлюбленным во благо своей стороны. Нечто вот подобное могло произойти, потому что как бы у них была бы до сих пор вот эта крепкая любовная связь, но, возможно бы, для Юльхана была бы лучше и другая пассия. И тогда бы мы смогли бы принять подобную версию. Но, как мы видим, все-таки у них сложилось все хорошо. И это даже очень неплохо, потому что все-таки Лиера, я считаю, достойная пассия нашему главному герою. Мне кажется, что у меня не особо хорошо получилось донести трагичность того боя, возможно, даже эту чувственность и некоторого рода романтичность, потому что это был первый эпизод подобного типа, который я вообще в принципе озвучивал. Это лишь доказывает то, что мне есть еще куда расти. При переслушивании я немного не удовлетворен был. Все-таки, конечно, смысл был ясен и, наверное, даже какой-то чувство могло проникнуться, но во время чтения мне показалось, что было немного лучше. Поэтому я надеюсь, что все-таки вам понравился данный эпизод, и вы смогли полностью прочувствовать его для себя, по крайней мере, в достойной мере. И я это говорю не просто так, потому что сам автор опять же утверждал, что данный эпизод второй по важности во всей книге и является. Ну а насчет первой, то есть самой важной части, он еще пока не распространялся на момент выхода, по крайней мере, 224 главы. То есть нам еще предстоит что-то более масштабное. По крайней мере, мы на это надеемся. Ну и, конечно, я очень сильно смог порадоваться за то, что Лиера и Юльхан смогли стать вместе, но почему-то я в некоторый момент потерял надежду на то, что они смогут соединиться, так сказать. То есть вот эта постельная сцена, которая нас ждала в дальнейшем, была для меня некоторого рода неожиданностью, и приятной неожиданностью, потому что это окончательно укрепило их отношения, но мне кажется, что стоило описать этот момент чуть побольше, потому что данные сцены являются для нас, как для читателей, очень эмоциональными. Особенно если эти персонажи нравятся как читателю, так и непосредственно самому автору. Это видно непосредственно в самой книге. В общем, как развивалась ветка всех отношений Юльхана и Лиеры, здесь нам показали крайне положительно. И мне абсолютно не к чему придраться, Здесь были как интересные отсылки, так и интересные заделы на будущее. То есть здесь было все, над чем можно было подумать. Придраться абсолютно не к чему. По крайней мере, мне так кажется. Очень хорошо развили отношения двух персонажей. На этом мы, пожалуй, остановимся именно на них, и перейду я, наверное, к армии дракона. И немного поговорим про желание хаоса. Мне кажется, вот насчет желания хаоса и вот этой... И насчет вот этой темной силы, которая управляла адской темницей, было не очень подробно рассказано, и желание хаоса не в моем представлении было не таким. Я, конечно, думал, что это будет Юмир, управленцем адской темницы, что будет какое-то перемещение во времени, но мои предположения опровергались. К счастью или горечи, не знаю. Насчет желания хаоса могу сказать только одно. Лично я не особо представляю, как мог какой-то зверь озлобиться на Юльхана и развиться до 6 класса хотя бы и в течение 1000 лет. Но это выглядит весьма дико и неестественно. Я бы думаю, что можно было сделать покруче. Либо это какой-нибудь высший класс из других миров, либо будь то вот как раз таки Юмир. Это было бы весьма эмоционально. Я бы не знаю, когда так пришлось бы действовать Юльхану, и это бы создало как раз таки нравственный выбор перед главным героем. Возможно бы так даже ситуация повернулась лучше. Но впрочем, я думаю, что сама ситуация именно с Льеррой вывезла данного персонажа, и получилось весьма неплохо. В целом, сама сцена получилась очень даже ничего. Ну а конкретно про Юмира и армию дракона, могу сказать только то, что это, в принципе, не сказать, что и плохо, не сказать, что хорошо. Выглядит это не то чтобы естественно, потому что, как мне кажется, дети развились слишком активно, особенно в умственном плане, потому что кто их, например, учил бы словам или языку, ну или просто каким-нибудь нравственным ценностям, я не особо представляю. Поэтому какие-то особые утверждения сделать не могу, потому что примеров в жизни таких не бывает. И каких-то представлений на этот счет я сделать тоже не могу. Все-таки это слишком уникальная ситуация. А теперь что касательно Наюны. Наюна оказалась весьма неплохим персонажем, она мне изначально симпатизировала. Она является весьма интересной и увлекательной девушкой. Оказывается, она еще весьма и достойно себя ведет в некоторых ситуациях. Канкаджина можно только пожалеть. Ну а насчет отношений Юльхана и самой Наюны я пока ничего не могу сказать. То, что она будет за ним приставать как банный лист, мы это, думаю, можем понять и так. Ни для кого это не секрет. А вот какими образами она будет добиваться его, мы пока не знаем. Лично я все же до сих пор рассчитываю на отношения Кангмира и Юльхана, по крайней мере, хоть какие-нибудь отдаленно любовные. Мне было бы приятно осознавать, что у нее что-то получилось. Она до сих пор меня симпатизирует, и такой персонаж в моем вкусе. И в финале добавлю про заговор Дара и Небесные армии. Как мы видим, Небесная армия не такие чистые ангелы, как мы себе можем это представить изначально. И у них определенно есть какая-то темная сторона. В общем, как и у всех других фракций. Поэтому я думаю, что Юльхан не хочет становиться ангелом именно по этой причине, и не хотел изначально. Потому что предполагал, что ангелы не такие чистые, как они есть на самом деле. Лично мне интересно до сих пор все же, что там задумала Эрта, и что у нее такой за план, который она воплощала на протяжении 3 лет. Думаю, что в следующем томе обязательно нам это раскроют. Ну и покажет, что там все-таки происходило все это время со Спьеррой. Юльхану предстоит нелегкая битва, наверное, против Дара и самой Небесной армии. Там наверняка будет нелегкий конфликт. Также интересно, как они отреагируют, именно Небесная армия, на то, что Лиера выжила и стала 4-м классом снова. И я думаю, что сама Лиера и Юльхан пойдут по новому пути развития и станут таким некоторого рода новым видом высшего существа, который не принадлежит ни одной фракции. И какие-то дальнейшие события я предсказать уже не могу. Потому что лично мне кажется, что будет грести какая-то невероятная битва планетарных масштабов. Также голос бога любви, который сказал, что бога не существует, как бы эта сторона ни звучала, дал нам намек на то, что вера ангелов на самом деле не имеет под собой никакого смысла. И возможно, высшие чины фракции Небесной армии тоже это понимают, и поэтому совершают подобные не самые чистые поступки. Как они поступили, например, с Землей. И массовым геноцидом детей, родившихся после первого большого катаклизма. Это выглядело весьма жестоко и дико. Поэтому назвать этот поступок достойным ангелов вряд ли можно. Хоть тем самым они и спасли много тысяч, миллионов даже людских жизней. Ну и конечно сам заговор, который мы могли видеть по диалогу в последней главе, определенно говорит нам о чем-то нехорошем. В общем, будем ждать и надеяться на то, что будет что-то интересное. По крайней мере, данная книга еще никого не разочаровала. Я надеюсь на это. Думаю, что к 9-му тому остались только те, кому действительно интересно ее слушать. Особенно то, что 9-й том нас так порадовал. Свое мнение можете написать в комментариях, мне будет интересно обсудить с вами конкретно данную часть. Потому что она получилась действительно весьма удачной. Мое мнение вы услышали, и я надеюсь, что оно не сильно отличается от моего. потому что редко бывает так, чтобы меня настолько сильно порадовала книга. Обычно это бывает только в начале какой-нибудь истории, которая затягивает сильно. А вот в данном случае меня порадовала уже практически концовка. Напомню, что осталось всего 4 тома, и книга будет уже довольно скоро завершена. Ну а чтобы ее завершить, вам необходимо поддержать данную серию, потому что она без финансовой поддержки слушателей выходить не может. Сборы уже открыты, и вы можете перейти по ссылке на Donation Alerts и поддержать монеткой данную книгу. Как только сборы заканчиваются, книга встает в очередь и делается как можно скорее. Потому что эта книга моя вторая самая любимая, и я стараюсь сделать ее, конечно же, как можно скорее. Более подробную информацию и о свежих главах вы можете узнать в моем телеграм-канале прежде всего, ну и теперь еще в группе ВК. Там я часто выкладываю ежедневные отчеты о том, сколько глав и чего записал. Но также в разделе «Актуальная информация» там написано, над каким релизом я работаю в данный момент. Ну и конечно, если у вас есть желание поддержать эту серию, но если вы не хотите платить через Donation Alerts, вы можете перейти на реквизиты банка. Внизу в описании указан номер моей карты. Вы можете переслать донат туда, только обязательно напишите, что он на каждый возвращается домой. Так я добавлю вашу сумму в поддержку, в полосочку, и вы тем самым сможете ускорить выход следующей части. В общем, вы знаете, что делать, и продолжение, и скорость выхода следующей части зависит только от вас. Я очень надеюсь, что вы закончите это скоро, потому что мне очень интересно, что же там будет дальше. Думаю, что теперь я точно могу завершать свой комментарий. Наговорил я уже достаточно много. И думаю, что вам было интересно послушать мое мнение. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 9-го тома. Читал Белфаст.